Глава восьмая. Что было после обеда? А теперь, — повторила за ним Люси, — пожалуйста, будьте так добры. Расскажите нам, что случилось с мистером Тамнусом? Ах, — вздохнул мистер Бобр и покачал головой. Очень печальная история. Его забрала полиция, тут нет никаких сомнений. Мне сообщила об этом птица, при которой это произошло. Забрали? Куда? — спросила Люси. Они направлялись на север, когда их видели в последний раз, а мы все знаем, что это значит. Вы знаете, но мы нет, — возразил Сьюзен. Мистер Бобр снова мрачно покачал головой. — Боюсь, это значит, что его увели в ее замок, — сказал он. — А что с ним там сделают? — взволнованно спросила Люси. — Ну, — сказал мистер Бобр, — нельзя сказать наверняка. Но из тех, кого туда увели, мало кого видели снова. Статуи. Говорят, там полно статуй. Во дворе, на парадной лестнице, в зале живые существа, которых она обратила, он приостановился и вздрогнул, обратила в камень. — Ах, мистер Бобр! — воскликнула Люси. — Не можем ли мы, я хочу сказать... Мы обязательно должны спасти мистера Тамнуса. Это так ужасно, и все из-за меня. Не сомневаюсь, что ты спасла бы его, милочка, если бы могла, — сказала миссис Бобриха. Но попасть в замок вопреки ее воле и выйти оттуда целым и невредимым, на это нечего и надеяться. — А если придумать какую-нибудь хитрость? — спросил Питер. — Я хочу сказать, переодеться в кого-нибудь, притвориться, что мы, ну, бродячие торговцы, или еще кто-нибудь, или спрятаться и подождать, пока она куда-нибудь уйдет, или... Ну, должен же быть какой-нибудь выход. Этот фаун спас нашу сестру с риском для собственной жизни, мистер Бобр. Мы просто не можем покинуть его, чтобы она сделала это с ним. — Бесполезно, сын Адама, — сказал мистер Бобр, — даже и пытаться не стоит, особенно вам, четверым. Но теперь, когда слон уже в пути... — О, да, расскажите нам об ослане! — раздалось сразу несколько голосов, и снова ребята охватило тоже странное чувство. Словно в воздухе запахло весной, словно их ждала нечаянная радость. — Кто такой Аслан? — спросила Сьюзен. — Аслан? — повторил мистер Бобр. — Разве вы не знаете? — Властитель леса! Но он не часто бывает в Нарнии, не появлялся ни при мне, ни при моем отце. К нам пришла весточка, что он вернулся. Сейчас он здесь. Он разделается с белой колдуньей. Он и никто другой спасет мистера Тамнуса. — А его она не обратит в камень? — спросил Эдмунд. — Наивный вопрос! — воскликнул мистер Бобр и громко расхохотался. — Его! Обратить в камень. Хорошо, если она не свалится от страха и сможет выдержать его взгляд. Большего от нее и ждать нельзя. Я во всяком случае не жду. Аслан здесь наведет порядок, как говорится в старинном предсказании. Справедливость возродится. Стоит Аслану явиться. Он издаст рычанье, победит отчаяние, он оскалит зубы, зима пойдет на убыль, гривый он тряхнет, нам весну вернет. Вы сами все поймете, когда его увидите. — А мы увидим его? — спросила Сьюзен. — А для чего же я вас всех сюда привел? Мне велено отвезти вас туда, где вы должны с ним встретиться, — сказал мистер Бобр. — А он человек? — спросила Люси. — Аслан человек! — сердито вскричал мистер Бобр. — Конечно, нет. Я же говорю вам, он лесной царь. Разве вы не знаете, кто царь зверей? Аслан — лев, лев с большой буквы, великий лев. О, протянула Сьюзен, я думала, он человек. А он не опасен? Мне страшно встретиться со львом. — Конечно, страшно, милочка, как же иначе, — сказала миссис Бобриха. — Тот, у кого при виде ослана не дрожат поджилки, или храбрее всех на свете, или просто глуп. — Значит, он опасен, — сказала Люси. — Опасен, — повторил мистер Бобр. — Разве ты не слышала, что сказала миссис Бобриха? Кто говорит о безопасности? Конечно же, он опасен, но он добрый. Он царь зверей, я же тебе сказал. Я очень, очень хочу его увидеть, — воскликнул Питер, — даже если у меня при этом душа уйдет в пятки. Правильно, сын Адама и Евы, — сказал мистер Бобр, и так сильно стукнул лапой по столу, что зазвенели все блюдца и чашки, — и ты увидишь его. Мне прислали весточку, что вам четверым назначено встретить его завтра у каменного стола. «Где это?» — спросила Люси. «Я вам покажу», — сказал мистер Бобр. «Вниз по реке, это довольно далеко отсюда. Я вас туда отведу». «А как же будет с бедненьким мистером Тамнусом?» — сказала Люси. «Самый верный способ ему помочь встретиться поскорее со Сланом», — сказал мистер Бобр. «Как только он будет с нами, мы начнем действовать. Но и без вас тоже не обойтись». Потому что существует еще одно предсказание. Когда начнет людское племя в Кэр-Паравеле править всеми, счастливое наступит время. Так что теперь, когда вы здесь, и Аслан здесь, дело, видно, подходит к концу. Рассказывают, что Аслан и раньше бывал в наших краях, давно-давно, в незапамятные времена. Но дети Адама и Евы никогда еще здесь не бывали. — Вот этого я и не понимаю, мистер Бобр, — сказал Питер. — Разве сама белая колдунья не человек? — Она хотела бы, чтобы мы в это верили, — сказал мистер Бобр, — и именно поэтому она претендует на королевский престол. Но она не дочь Адама и Евы. Она произошла от вашего праотца Адама. Здесь Бобр поклонился, и его первой жены Лилит. А Лилит была джиншей. Вот какие у нее предки с одной стороны. А с другой она происходит от великанов. Нет, в колдуньи мало настоящей человеческой крови. — Потому-то она такая злая, мистер Бобр, — сказала миссис Бобриха. — От кончиков волос до кончиков ногтей. — Истинная правда, миссис Бобриха, — отвечал он, — насчет людей, может быть, два мнения, не в обиду будь сказано всем присутствующим, но насчет тех, кто по виду человека, на самом деле нет двух мнений, быть не может. — Я знавала хороших гномов, — сказала миссис Бобриха. — Я тоже, если уж о том зашла речь, — отозвался ее муж, — но только немногих. И как раз из тех, кто был меньше всего похож на людей. А вообще послушайте с моего совета. Если вы встретили кого-нибудь, кто собирается стать человеком, но еще им не стал, или был человеком раньше, но перестал им быть, или должен был бы быть человеком, но не человек, не спускайте с него глаз и держите под рукой боевой топорик. Вот потому-то, что колдунья получеловека на все время на страже, как бы в Нарнии не появились настоящие люди. Она поджидала вас все эти годы, а если бы ей стало известно, что вас четверо, вы оказались бы еще в большей опасности. — А при чем тут сколько нас? — спросил Питер. — Об этом говорится в третьем предсказании, — сказал мистер Бобр. — Там, в Кэр-Паравелле, это замок на берегу моря, у самого устья реки, который был бы столицей Нарнии, если бы все шло так, как надо. Там, в Кэр-Паравелле, стоят четыре трона. А у нас с незапамятных времен существует поверье, что когда на эти троны сядут две дочери и два сына Адама и Евы, наступит конец не только царствованию белой колдуньи, но и самой ее жизни. Потому-то нам пришлось с такой оглядкой пробираться сюда. Если бы она узнала, что вас четверо, я бы не отдал за вашу жизнь одного волоска моих усов. Ребята были так поглощены рассказом мистера Бобра, что не замечали ничего вокруг. Когда он кончил, все погрузились в молчание. Вдруг Люси воскликнула: «Послушайте, где Эдмунд?» Они с ужасом поглядели друг на друга. И тут же посыпались вопросы. Кто видел его последний? Когда он исчез? Он, наверное, вышел. Ребята кинулись к дверям и выглянули наружу. Все это время, не переставая, валил густой снег, и ледяная запруда покрылась толстым белым одеялом. С того места, посредине плотины, где стояла хатка бобров, не было видно ни правого, ни левого берега. Все трое выскочили в дверь, ноги их по щиколотку погрузились в мягкий, нетронутый снег. Ребята бегали вокруг хатки, крича: «Эдмунд! Эдмунд!» пока не охрипли. Бесшумно падающий снег приглушал их голоса, и даже эхо не звучало в ответ. «Как все это ужасно!» — сказала Сьюзан. Когда, наконец, отчаявшись найти брата, они вернулись домой. «Ах, лучше б мы никогда не попадали в эту страну!» «Не представляю, что нам теперь делать, мистер Бобр!» — сказал Питер. «Делать?» — отозвался мистер Бобр, успевший к этому времени надеть валенки. «Делать? Немедленно уходить отсюда! У нас нет ни секунды времени!» «Может быть, лучше разделиться на партии, — сказал Питер, — и пойти в разные стороны. Кто первым его найдет, сразу вернется сюда и...» «На партии, сын Адама и Евы? — спросил мистер Бобр. — Зачем?» «Чтобы искать Эдмунда. Зачем же еще?» «Нет смысла его искать, — сказал мистер Бобр. — Как нет смысла? — воскликнула Сьюзан. — Он еще где-то недалеко. Мы должны найти его. Почему вы говорите, что нет смысла его искать? — По той простой причине, — сказал мистер Бобр, — что мы уже знаем, куда он ушел. Все с удивлением взглянули на него. — Неужели вы не понимаете, — сказал мистер Бобр, — он ушел к ней. К белой колдунье. Он предал нас. «О, что вы, что вы! Он не мог этого сделать!» — вскричала Сьюзан. «Вы так думаете?» — сказал мистер Бобр и пристально поглядел на ребят. Слова замерли у них на губах, потому что в глубине души каждый из них вдруг почувствовал, что так именно Эдмунд и поступил. «Но как он найдет дорогу к ней?» — сказал Питер. «А он был уже в Нарнии?» — спросил мистер Бобр. «Был он тут когда-нибудь один?» «Да», — чуть слышно ответила Люси. «Кажется, да». «А он вам рассказывал, что он тут делал?» «Нет». «Тогда попомните мои слова», — сказал мистер Бобр. «Он уже встречался с белой колдуньей и встал на ее сторону, и она показала ему, где ее замок. Я не хотел упоминать об этом раньше, ведь он вам брат и все такое». Но как только я увидел этого вашего братца, я сказал себе: на него нельзя положиться. Сразу было видно, что он встречался с колдуньей и отведал ее угощение. Если долго поживешь в Нарнии, это нетрудно определить по глазам. «Все равно, — с трудом проговорил Питер, — все равно мы должны пойти искать его. В конце концов, он наш брат, хотя и порядочная свинья. Он еще совсем ребенок». «Пойти в замок к белой колдуньи, — сказала миссис Бобриха, — неужели ты не видишь, что ваш единственный шанс спасти его и спастись самим, держаться от него подальше? — Я не понимаю, — сказала Люси. — Ну как же? Ведь она ни на минуту не забывает о четырех тронах в Карпоравелле. Стоит вам оказаться у нее в замке, ваша песенка спета. Не успеете вы и глазом моргнуть, как в ее коллекции появятся 4 новые статуи. Но она не тронет вашего брата, пока в ее власти только он один. Она попробует использовать его как приманку, чтобы поймать остальных. — О, неужели нам ничего и никто не поможет? — расплакалась Люси. — Только Аслан, — сказал мистер Бобр, — мы должны повидаться с ним. Вся наша надежда на него. — Мне кажется, мои хорошие, — сказала миссис Бобриха, — очень важно выяснить, когда именно ваш братец выскользнул из дому. От того, сколько он здесь услышал, зависит, что он ей расскажет. Например, был ли он здесь, когда мы заговорили об Аслане? Если нет, все еще может обойтись благополучно. Она не узнает, что Аслан вернулся в Нарнию, и мы собираемся с ним встретиться. Если да, она еще больше будет настороже. «Мне кажется, его не было здесь, когда мы говорили об Аслане», — начал Питер. Но Люси горестно прервала его. — Нет, был, был. Разве ты не помнишь? Он еще спросил, не может ли колдунья и Аслана обратить в камень. — Верно, клянусь честью, — промолвил Питер. — Это так похоже на него. — Худо дело, — вздохнул мистер Бобр. — И еще один вопрос. Был ли он здесь, когда я сказал, что встреча с Асланом назначена у каменного стола? На это никто из них не мог дать ответа. Если был, — продолжал мистер Бобр, — она просто отправится туда на санях, чтобы перехватить нас по дороге, и мы окажемся отрезанными от Аслана. — Нет, сперва она сделает другое, — сказала миссис Бобриха. — Я знаю ее повадки.